музыка, как и любое другое искусство, или, скажем, как и любая наука, отражает уровень развития человечества, представление людей о мире и самих себе. Представления эти меняются, но и теперь они наивные и детские. Ничего толком не знают люди ни о себе, ни о мире. Так, для облегчения жизни оснастили себя некими условностями. И потихоньку одну условность заменяют другой. Каким уж открытием казалась когда-то перспективная живопись, а теперь, если принять во внимание забавы естественных наук, перспективная живопись Леонардо или Рафаэля ничуть не меньшая условность, нежели плоскостность или обратная перспектива иконы. Да что там, куда большая условность и традиционная музыка, естественно. Условность и частность. Нет, он, Николай Борисович Земский, вовсе не предлагает уничтожить и забыть традиционную музыку, инструменты изломать, а ноты сжечь. При этом бы и сотни тысяч музыкантов пришлось куда-то девать, а им ведь надо кушать и кормить детей. Бог с ними. Пусть себе дуют в трубы и барабанят по клавишам, хотя они и шарлатаны. Но следует открыть людям глаза на то, что традиционная музыка — явление частное и никак не может претендовать на всеобщность. В этой ее претензии есть и нечто ущербное, как в претензии на любовь мужчин, 70-летней дамы, скукоженной, но все еще в красках и горящих камнях. В особенности теперь, когда так называемые точные науки пригоршнями выбрасывают новые условные знания. Может, в чем-то и верны. Теперь, когда совершенно изменились способы информации и средства общения людей, да что говорить, что дальше-то будет? Века человек плелся потихоньку, а теперь побежал, да еще и в припрыжку. Раньше он жил в замкнутом мире, в своей избе, а теперь выходит во Вселенную. И кто знает, с чем он встретится там, какие истины разверзнутся перед ним, от каких бездн он поседеет, каким чувствам и каким звукам привыкнет, какие инструменты изобретет и полюбит. А вдруг люди и вообще откажутся от всех звуков и шумов, поберегут здоровье. Им надоедят разговоры, а станут они общаться друг с другом, скажем, способом телепатическим или каким иным. Да и надо бы. Разве слова способны передать движение мыслей и чувств? Нет. Они служебные сигналы. Они жалки и убоги, как знаки азбуки Морзе. Стало быть, и искусство будет иным. И еще. Вся старая музыка так или иначе отражение какой-никакой агармонии. Но разве мир — гармония? Разве жизнь — гармония? Ах, Володя, не криви губы, уволь. Где уж тут гармония? Лев терзает лань. Жирные злаки растут на братских могилах. Женщина торгует телом. Пьяная рука калечит ребенка. Альтист Чихонин лижет штиблеты главному дирижеру, чтобы именно он, а не ты, Данилов, поехал на гастроли в Италию. Гармония. «Но, может быть, Чихонин и поступает так», — сказал Данилов, — «в поисках гармонии, хотя бы для себя». Земский только рукой махнул. «Нет», — сказал он, — «мир, черти что, но только не гармония». «Значит, традиционная музыка лжет, навевает даже и трагическими сочинениями сладостный обман». Для того она и звуки отобрала приятные человеку, сносные, выдрессировала их и строго следит за их порядком. Она — ложь и побрякушка. Конечно, и старая музыка заставляет людей страдать, плакать, Но это от того, что у них есть потребность страдать и плакать, а иной музыки они не знают. Он, Николай Борисович Земский, уважает и творцов прошлого. В иных из них, скажем, в Бетховене, видит родственную себе натуру и жалеет их, шедших ложным путем. Да и пусть их сочинения останутся, пусть исполняют их для гурманов в звуковых антиквариях, и через 200 лет это ничего не меняет. Но настоящей-то музыке, чтобы соответствовать миру, следует не извлекать из природы лакомые звуки, а быть честной и всеми звуками, пусть и страшными, пусть и кощунственными, подчивать людей, терзать их души правдой жизни. Дал ли наш век новую музыку? Нет. Да, она нервнее и злее сочинений прошлого, но вся она и с джазовыми открытиями, и с атональным направлением, и с находками попартистов, и прочим, вся она та же самая традиционная музыка, только что с заплатами и надставленными рукавами, вся она частность и условность». Тут Николай Борисович остановился и замолчал. «Стало быть, — сказал Данилов, — ваше направление, тишизм, претендует на некую всеобщность, и вы создали систему всеобщих звуков?» «Ничего я не создавал», — недовольно заявил Земский. «Все необходимые для истинной музыки звуки есть внутри каждого из нас, и они так же богаты и верны по сравнению со звуками внешними, как богаты и верны наши мысли и чувства по сравнению со словами и жестами». И дальше он объяснил. «Итак, пока еще никто не знает, какая музыка людям нужна и какая музыка, в конце концов, возникнет для них. И он, Николай Борисович, точно не знает, хотя о многом догадывается и многое предчувствует. Вот он и открыл, что нужно писать такую музыку, какая будет звучать лишь внутри каждого из слушателей. Эта музыка никогда не устареет и в момент исполнения будет точно соответствовать уровню представлений людей о мире и уровню развития музыки. Естественно, Николай Борисович имеет в виду лишь слушателей, какие способны его сочинение воспринять и воссоздать. Сочинения эти нет надобности записывать нотными знаками. Нотные знаки должны устареть, как устарело крюковое письмо. Никаких знаков и вообще не надо. Сочинениям необходимо лишь точное словесное обозначение. Впрочем, потом и слова будут заменены чем-то более совершенным. Главное — сообщить предполагаемому слушателю идею произведения, а уж он услышит его своим внутренним существом. Какие его натуре в сию минуту нужны голоса, мелодии или диссонансы, такие в нем и зазвучат. Ведь и традиционную музыку каждый человек слышит по-своему. Да и летуча она. Звуки здесь, и вот уж их нет. Зато остались неудовлетворенные желания. А сочинение Земского любитель может проиграть сейчас же, снова, сам, не пользуясь никаким инструментом. Оттого-то тишизм универсален и всеобщ. С одной стороны, он — тишина, а с другой стороны — самое что ни на есть истинная внутренняя музыка с полной свободой выбора мыслей, звуков, чувств. Для облегчения подступа к его музыке Николай Борисович написал много вещей в формах музыки традиционной и инструменты использовал знакомые людям, чтобы вызвать у слушателей точные ассоциации, а стало быть, и привычные им голоса. Позже, когда люди освоят музыку Земского, перестанут бранить ее, пугаться ее, они, возможно, поймут и услышат более сложные его сочинения, написанные без всяких уступок старым вкусом, а значит, и в себе откроют нечто высокое, пока неизвестное им. «Все это надо было объяснить тебе сразу», — сказал Николай Борисович. «Теперь я исполню еще одну вещь, и она для скрипки, то есть тоже уступка. Но что мне делать, если даже ты не почувствовал мою музыку? Эта вещь сложнее. Называется она «Гололед в апреле на площади коммуны». В ней три части: антициклон, лед на асфальте и разбитие стекол троллейбуса». Земский, видимо, и впрямь не верил в возможность гармонии мироздания. Его сочинение опять, судя по нервным движениям смычка, отражало трагические столкновения стихий и судеб. Данилов следил за игрой Земского в напряжении, силился услышать что-то. Ему вдруг стало казаться, что он действительно слышит какую-то музыку или хотя бы ночной вой ветра, или шуршание газетных обрывков, влекомых ветром по замерзшим лужам. А когда Николай Борисович дошел до третьей части, Данилов закрыл глаза и ясно представил себе, как прямо перед входом в парк ЦДСА грузовик с молочной цистерной врезается в бок 13-го троллейбуса, и стекла бьются. «Что-то услышал», — сказал Данилов Земскому, убравшему скрипку в футляр. «Нет, точно, что-то во мне прозвучало». «Не обязательно должно звучать», — сказал Земский. «Должно возникнуть». «Нет, точно», — как бы уверяя самого себя, сказал Данилов. «Было, было что-то». Ему сейчас уже казалось, что он и впрямь слышал не только вой ветра, шуршание бумаги, звон стекла, скрип тормозов, но и еще что-то особенное, музыкальное, тронувшее его душу. И теперь он явно ощущал сочувствие к водителю разбитого троллейбуса. Но сказать об этом Николаю Борисовичу Данилов не решался. Тот, возможно, полагал вызвать своим сочинением совсем иные эффекты. «Перешагнуть предрассудки доступно немногим», — сказал Николай Борисович. «Но потом люди привыкнут к музыке Земского. Хорошо, хоть и ты сразу не ринулся в бой со мной. Это и мне приятно, и тебе делает честь». «С инструментальной музыкой ладно», — сказал Данилов. «А с балетами как?» «Сам понимаешь, и балет — дань прошлому. А принцип тот же. Необходимо сообщить зрителям идею и исполнителям, если в них обнаружится нужда. Для менее способных к творчеству придется разработать и либретто, но короткое, как в программке. Потом, думаю, нужда в исполнителях отпадет. Каждый будет смотреть и слушать балет внутри самого себя. Кто по привычке, собираясь в театрах, кто у себя дома, вот в этом кресле, закрыв глаза».